тебя, уходом из реальности не покидай, а ты моя аддикция. Погибаю, стирая воспоминания, она стирая. Это все фигня, и я зависаю в барах до утра. Как остановиться, скажи мне, а? Аддикция. Прощай, реальность, прощай, солнце с утра. Верно, вредно быть мною, думаю, что заменит ее дым адской любовью. Я не знаю, как жить нам дальше, если нету тебя, нету фальши. Ты моя жизнь, продакшн, была однажды важно. Мы могли заварить эту кашу. Давай расскажем всем, давай расскажем. Сегодня загляну к тебе до утра. Твой бывший будет рад, а мне похуй, ладно. Все равно это не взаправду. Говори, что нету фактов, бить тревогу, ладно. Убиваю дни прочь. Кто же, скажи, может нам тут помочь. Давай опять, давай за старое. В этом городе нас не стало, ухожу в астралы я. Иду туда, где нас нет, крутится планета и синий рассвет. Мне пожелаю удачи во мгле, врачу тебе, что шепчет на уши во тьме. А ты моя аддикция. Не могу забыть тебя. Yeah.